Глава 6. Морской картер Шамсидина Халифа, профессора ихтиологии из Бостонского университета, американца по паспорту, курда по национальности, вовсе не был одной из тех заурядных маломерных посудин, какие сотнями бороздят спокойные зеленые воды Каспийского моря. Внешне он был ничуть не похож ни на широкие лодки прикаспийских рыбаков, ни на шикарные моторные яхты, на которых устраивала прогулки по морю местная элита. Корпус катера Шамсидина, небольшого, но весьма вместительного и удобного, особенно для плавания в одиночку, показывал каждому, хоть сколько-нибудь смыслящему в кораблестроении, что это судно способно выдержать даже самый яростный из штормов, которые редко, но все-таки случаются на просторах Каспия. Несмотря на свои смешные размеры, эта суденушка будет плавать как поплавок даже при самой высокой волне, и в то же время особая форма корпуса и мощные двигатели позволят ему при тихой погоде и спокойном море развивать скорость почти до сотни километров в час. Необычность, неординарность катера еще сильнее подчеркивала внушительных размеров антенна спутниковой навигации, укрепленная на крыше ходовой рубки. Катер Шамсидина был выкрашен в ослепительно белый цвет. Никелированные металлические части его конструкции блестели на солнце, и когда это небольшое судно проскользило по грязной, замусоренной акватории гражданской части порта Пехлеви, направляясь к выходу в открытое море, многочисленные рабочие и просто случайные люди в порту остановились, побросали все свои дела и молча и восхищенно смотрели ему вслед. Сам Шамсидин Халиф, хозяин великолепного катера, в этот момент смотрел на оставляемый им порт. Шамсидин в самом деле был невысокого роста, весьма щуплый и тщедушный человечек лет 40 с небольшим. Его характерного восточного типа лицо, украшенное небольшой клинообразной бородкой, было умным и спокойным. Настоящее лицо ученого, готово на любые личные жертвы ради науки. Несмотря на свою восточную внешность, небольшой рост и отсутствие очков, Шамсидин Халиф, профессор ихтиологии из Бостона, чем-то неуловимо напоминал Паганеля, чудаковатого профессора географии из знаменитого романа Жюля Верна. На палубе катера Шамсидина красовалось аккуратнейшим образом сложенное оборудование и снаряжение для ихтиологической экспедиции. Рыболовные сети и сачки лежали упакованные в специальные брезентовые чехлы, прочно принайтованные к палубе. Портативная химическая лаборатория для анализа морской воды, а также истертый коврик для намаза располагались на баке, в носовой части судна на самом почетном месте. Тройной запас дизельного топлива, находившийся тут же на палубе, в больших 20-литровых канистрах, тщательно накрытых брезентом, а также запасы питьевой воды в пластиковых бутылках, говорили о том, что плавание профессор-ихтиолог наметил себе долгое и трудное. Шамсидин в последний раз оглядел оставшийся за кормой иранский порт Пехлеви, кивнул, сам с собой в чем-то соглашаясь, дал дизелям полные обороты. Катер побежал быстрее к выходу из порта. Небольшое судно было устроено таким образом, что им нетрудно управлять в одиночку. Шамсидин стоял за штурвалом, оглядываясь назад, где в белесой дымке скрывались из глаз очертания города. Катер, оставляя за собой пенный след, продвигался на север, туда, где располагалась территория Азербайджана, и дальше, еще севернее по западному побережью Каспийского моря, начиналась территория России, ее Кавказской республики Дагестан. Когда южный берег моря скрылся за линией горизонта, Шамсидин еще некоторое время продолжал следовать северным курсом, но потом заглушил двигатель, пустил катер дрейфовать, сам же спустился в единственную каюту на катере, где помимо койки, шкафа с посудой и небольшого кухонного хозяйства находился специальный шкаф с книгами и судовыми документами. На отдельном столе в углу располагались пульты управления разного рода приборов и устройств. В их числе были особо чувствительный эхолот, радиолокатор, акустический прибор для прослушивания звуков, раздающихся в толще воды, а также мощный аппарат спутниковой связи. Как раз за пульт последнего и уселся теперь Шамсидин. Достал из ящика стола небольшой листок бумаги, на котором были аккуратно, от руки, написаны длинные ряды цифр и арабских литер. Однако они следовали друг за другом в таком невообразимом порядке. Так странно чередовались между собой, что никак не верилось, что это был обычный арабский текст. Он и не был обычным, он был зашифрован. И вовсе не на арабском, а на курдском языке. Это представляло значительную трудность для дешифровщиков, поэтому Шамсиддин доверял своему шифру и не боялся передавать зашифрованные с его помощью сообщения прямо в эфир возле иранских берегов. Шамсиддин включил рацию, надел наушники, стал настраиваться на нужную волну. Сообщение, что собирался он передать, было огромной важности и срочности, поэтому он воспользовался запасной частотой, предназначавшейся специально на случай особых форс-мажорных обстоятельств. Что ж, теперь и были как раз такие. Шамсиддин настроился на эту частоту, выстучил свои позывные и тут же получил ответ. Он приготовился к передаче, внимательно глядя на лежащий перед ним листок с шифрованным текстом. Как вдруг протяжный, хватающий за сердце вой сирены, раздался снаружи, возле самого его катера. Ихтиолог поспешно выглянул в крохотный иллюминатор своей каюты. Прямо к нему, на полной скорости вздымая тучи брызг, приближался катер береговой охраны. Даже если бы на его корме не полоскался трехполосой зелено-бело-красный государственный флаг Исламской Республики Иран, то Шамсиддин и по виду этого судна догадался бы, кому оно принадлежит. Тем более, что приказ оставаться на месте, переданный по мощному громкоговорителю, прозвучал не по-английски, как того требуют морские правила, и даже не по-арабски, а на фарси, государственном языке Ирана. Шамсиддин поспешно отключил рацию, схватил листочек с шифром, огляделся, куда бы спрятать, и не нашел ничего лучше, как сунуть в рот, торопливо разжевать и проглотить этот исписанный гелиевыми чернилами кусок бумаги. Потом Шамсиддин выбрался на палубу. Иранский сторожевик остановился в сотне метров от катера ихтиолога, нацелив на него свое вооружение. И стал спускать надувную моторную лодку. В нее запрыгнули трое стражей исламской революции, мотор взревел, и крохотная суденушка помчалась по направлению к катеру. Шамсиддин вежливо помог двум иранским пограничникам забраться на свой катер, третий остался в моторке на румпеле. Старший по званию долго и придирчиво рассматривал документы, поданные ему ихтиологом, потом сказал на фарси. «Мы запеленговали радиосигнал, исходящий откуда-то из этого квадрата. Этот сигнал шел вне предусмотренного эфирного коридора». «Я не знаю», – учтиво кланяясь, возразил Шамсиддин. «Я не слежу за эфиром». «Но разве это не вы пытались выйти на связь?» Пристально глядя на низкорослого профессора сверху вниз, спросил иранский пограничник. «В этом районе просто больше нет судов со спутниковой антенной, а у вас такое оборудование имеется». «Но мне нужно было передать важное сведение», оправдываясь, воскликнул Шамсиддин. «Это касается моей научной работы». «Какой научной работы?» «Я ученый, ихтиолог», отвечал Шамсиддин. «Я изучаю нерест осетровых рыб». «Всякий, пытающийся проникнуть в священную волю Аллаха, создавшего этот мир, совершает грех», – фанатично сверкнув глазами, заявил иранец. «Тебе придется вернуться в порт и предстать перед судом шариата». Он повернулся к дрейфовавшему неподалеку сторожевому катеру и помахал ему рукой. Тут же сторожевик взревел мотором и направился к катеру ихтиолога. Подошел вплотную, сильно толкнувшись бортом. На палубы спрыгнули несколько иранских пограничников. Они принялись прикреплять швартовы к носовым кнехтам, готовясь брать катер ихтиолога на буксир. Его самого тем временем повели на иранский сторожевик. Перебираясь через борта, коротышка-профессор споткнулся, упал на чью-то ногу, которая легко, словно футбольный мяч, отбросила его к борту. Он судорожно схватился за леерные канаты, чтобы не вывалиться за борт. Стоявшие вокруг и смотревшие на это стражи иранской революции весело рассмеялись, обнажая белые зубы. Профессор кое-как выпрямился, снова направился к стоящему возле ходовой рубки капитану. И снова подножка, он полетел головой вперед, попал на чей-то ловко подставленный кулак, его отшвырнули в сторону, и он растянулся на палубе во весь свой невеликий рост. Поднялся, глядя на иранцев затравленно, вытирая кровь из разбитого носа. Снова направился к капитанскому мостику. Снова чья-то рука занеслась была над ним, но резкий окрик капитана остановил это издевательство. Глядя на него с благодарностью, Шамсидин проследовал в капитанскую каюту. Вид у командира иранского сторожевика, когда тот опустился в кресло в своей каюте, оставив щуплого профессора их теологии стоять, был весьма мрачный и недовольный. «Вы нарушили законы Исламской Республики Иран!» Тяжко, точно роняя стопудовые гири, начал командир иранских пограничников. «Но я простой их теолог!» Вид у Шамсидина, тощего, побитого, был отменно жалкий и несчастный. «Я мусульманин, шиит, ваш единоверец! Я никому не желаю зла, но, клянусь Аллахом, в моей голове не было дурных мыслей. Мне просто надо было выйти на связь, чтобы передать сообщение о важнейшем научном открытии, которое я только что сделал. Это открытие имеет исключительное значение для науки». «Науки?» – гневно сверкнув глазами, воскликнул капитан пограничного сторожевика. «Да, наука. Ведь для вас она превыше всего». Капитан встал и сделал два шага по узкому пространству каюты. Заговорил горячо, убежденно. «Вы, американцы, тратите миллиарды долларов на эту самую науку, а по всему миру люди голодают. Дети болеют и умирают от недоедания, нехватки лекарств, нездорового образа жизни. А вы, американцы, вместо того, чтобы помочь им, тратите бешеные деньги, наблюдая за игрой рыбок в море». «Я готов пожертвовать $100 на бедных детей города Пехлеви», воскликнул американский профессор, хватаясь за бумажник. Глаза капитана сторожевика блеснули жадным блеском, а губы непроизвольно скривила довольная ухмылка. Однако он справился с эмоциями, строго сдвинув брови. «Твои $100, сказал он. «Хорошо, я готов пожертвовать $200, поспешно заявил Курт. «Я передаю их вам, капитан, и надеюсь, что вы достойно распорядитесь этой суммой, разделите ее среди беднейших из бедных». Капитан снова самодовольно улыбнулся, удовлетворенно кивнул. Шамсидин полез в бумажник, извлек оттуда две зеленые $100 купюры, но тут в дверь капитанской каюты постучали. Капитан с досады крякнул. Шамсидин поспешно убрал доллары обратно в бумажник. «Капитан, на задержанном катере нашли вот это». Вошедший пограничник кинул на стол капитану красно-коричневый с серебряным двуглавым орлом на переплете с надписью на русском языке. Одним словом, самый настоящий российский паспорт. Капитан в изумлении вытаращил глаза. Профессор их теологии закусил губу. «Очень интересно», — сказал капитан, открывая паспорт. «Вы же вроде бы гражданин Соединенных Штатов». Он, морщась, беспомощно таращил глаза на русские буквы, потом махнул рукой, так и не сумев разобрать написанное в паспорте имя. «Фотография твоя!» — капитан показал паспорт Курду. Там действительно была вклеена фотокарточка профессора их теологии из Бостонского университета. «Как же все это понимать?» Багровея от гнева, воскликнул он. «Ты американец? Или русский? Кто ты?» «Я вам сейчас все объясню, капитан!» Шамсидин Халиф вскочил навстречу капитану. «Только вы не принимайте поспешных решений. Это может повредить всему исламу». «Что? Исламу?» «Этот паспорт мне выдали по личному приказу Сумении», продолжал Шамсидин. «Мне нужно поговорить с вами наедине, капитан». Тот нахмурился, оглядел стоящего перед ним щуплого ихтиолога с ног до головы. Наконец решился, кивнул стоявшему у двери пограничнику. Тот послушно вышел из каюты, закрыв за собой дверь. Капитан снова уселся за стол с самым мрачным и хмурым видом. Он поднял было глаза, собираясь что-то спросить, и получил сильнейший удар между глаз. Капитан, даже не охнув, рухнул на пол. Лужица крови медленно растеклась на полу вокруг его головы. Вырубив капитана, Шамсидин поспешно оглянулся на дверь. Нет, все было тихо, никто ничего не заподозрил. Тогда Шамсидин кинулся к шкафу, который стоял в каюте. Быстро обыскав его, нашел там оружие. Извлек из шкафа автомат, прицепил к нему магазин с патронами. Прихватив к автомату еще две гранаты и длинный кинжал с острым и прочным лезвием, Шамсидин осторожно выбрался из капитанской каюты. Неподалеку от двери стоял тот самый пограничник, очень удивленно возрившийся на выходившего из капитанской каюты ихтиолога. Шамсиддин вырубил его мощным и стремительным ударом приклада в лоб, так, что хрустнули кости и брызнула кровь. Не успев даже застонать, пограничник рухнул на пол. Шамсиддин выбрался на палубу. При виде его четыре матроса на юте вскочили на ноги, но по странной беспечности они были безоружны. Один из них, самый догадливый, вскрикнул и на зов явился старпом с автоматом. Длинной очередью из автомата Шамсиддин скосил старпома и четверых матросов на юте, которые, как последние идиоты, продолжали стоять и глазеть на происходящее. Они повалились на палубу, корчась от боли. Выскочивший из машинного отделения старший механик получил полный заряд свинца в грудь и рухнул в недра своего судна. Вытащив из кармана гранату, Шамсиддин метнул ее в пришвартованный у борта мотобот, а взрыва сторожевик сильно тряхнуло. Вторая граната полетела в открытый люк машинного отделения. Судно сильно задрожало, внутри его зарокотало глухо и страшно. Посыпались стекла. Палубные настройки заходили ходуном, в воздухе летали гайки, осколки стекла, мелкие металлические обломки. Присев у борта сторожевика, Шамсиддин дал несколько очередей по высовывавшимся с разных углов судна физиономиям, пока высовываться стало некому. А затем, повернувшись к своему катеру, стал точными, одиночными выстрелами снимать находившихся на нем пограничников. Совершенно не ожидавшие такого щуплого профессора, напуганные взрывами и стрельбой, те не оказывали никакого сопротивления и безмолвно, словно куклы, валились за борт. Очистив свой катер от посторонних, Шамсиддин кинулся в радиорубку. Тяжело раненый и контуженный радист, пытавшийся из последних сил наладить связь с базой и передать туда сообщение о нападении, выстрелил в него из пистолета. Пуля распорола одежду. Через мгновение радист, изрешеченный автоматной очередью, истекал кровью в предсмертных хрипах. Шамсиддин дал несколько длинных очередей по радиоаппаратуре. Брызнули во все стороны осколки стекла и пластмассы. Аппаратура полыхнула тусклым желто-синим, источающим едкий дым, пламенем. Выскочив на палубу, Шамсиддин нырнул в трюм. Один за другим открыл там кингстоны, внутрь судна хлынула забортная вода. Он снова выскочил на палубу, ловко, в одно мгновение перебрался на борт своего катера, размотал скреплявшие два судна буксировочные тросы. С досады кусая губы, смотрел на следы пуль, оставленные на палубных настройках катера его же собственными выстрелами. На палубе виднелись пятна крови. С силой размахнувшись, Шамсиддин в ярости швырнул свой автомат в сторону быстро погружающегося в воду иранского пограничного катера. Из-за этого дурацкого стечения обстоятельств он теперь засветился перед иранскими спецслужбами. Как глупо. Высоко задрав корму, пограничный катер погрузился в воду. На поверхности моря на его месте образовался, но вскоре рассеялся небольшой водоворотик. Масляное пятно, рядом с ним несколько искромсанных пулями трупов, да запах едкой гари от горящей рации. Вот и все, что осталось от сторожевого катера иранской береговой охраны. Шамсиддин пробрался в ходовую рубку своего катера, завел мотор, сходу дал полный газ. Судорожно ухватился за штурвал. Оставляя за собой пенный след, катер развернулся и быстро поплыл прочь от места трагедии. Лицо тщедушного профессора ихтиологии из Бостона было бледно, но решительно. Его катер по-прежнему шел на север, прочь от иранского берега.